Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес, знайте, там нас ждут. Оттуда мы начнем свое великое возрождение. Сколько вам лет будет к 70-му? Под 70? Вы счастливчик, вы доживете. А вот мне будет под 80. Поэтому меня волнуют предстоящие 10 лет. И если вы хотите делать вашу ставку, не опасаясь меня, а наоборот на меня рассчитывая, попомните, Мюллер Гестапо — старый уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном и для этого готов сейчас поиграть в активность. И еще. Этого, конечно, Борману говорить не следует, но сами-то запомните. Чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму в тропике, нельзя торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и попадутся. А когда в Берлине будет грохотать русская канонада, и солдаты будут сражаться за каждый дом, вот тогда отсюда нужно уйти спокойно и унести тайну золота партии, которая известна только Борману, потому что фюрер уйдет в небытие. И отдайте себе отчет в том, как я вас перевербовал. За 5 минут и без всяких фокусов. О Шелленберге мы поговорим сегодня на досуге. Но Борману вы должны сказать, что без моей прямой помощи у вас ничего в Швейцарии не выйдет. «В таком случае, — медленно ответил Штирлиц, — ему будете нужны вы, а я стану лишним». «Борман понимает, что один я ничего не сделаю без вас. Не так-то много у меня своих людей в ведомстве вашего шефа».